похоронив мать. Но тут опять пошли слухи и толки. Не хоронил. Откуда знают, что не хоронил? Со слов елабужской хозяйки, кто-то разнес, а та и сама-то не ходила на похороны. Если бы знать, что она такая знаменитая. А кто по письму Мура толкует? Он с фронта писал. «Мертвых я видел в первый раз в жизни. До сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая Марину Ивановну». «А значит, и не хоронил», — делают вывод. «А если все же хоронил, но не смотрел?» Гроб могли вынести из усыпальницы закрытым. Закрытым везли. Закрытым опустили в могилу. Не было церковного отпевания, не было гражданской панихиды, просто закопали. А даже если и подняли крышку, он мог отойти, и его вполне можно понять. По сведениям Али, которые удалось собрать в вольный ее год, 1948, проведенный в Рязани, Марину Ивановну хоронили те немногие, то приехал с нею из Москвы. Были и мальчишки, и Мур, и Соколовский, и Сикорский. Только, к сожалению, они ничего уже не помнили. А в дневнике Мура никаких подробностей нет. Записано только, что похоронили Марину Ивановну 2 сентября. 3 сентября вечером, с трудом добыв билет, на битком набитом пароходишке Мур отбыл из Елабуги. Его попутчиком оказался Юрий Оснас, доцент ИФЛИ, который возвращался в Чистополь, где была его жена Жанна Гаузнер, дочь поэтессы Веры Инбер. 4-го ранним утром был Чистополь. Сноска. Все даты и все факты приводятся по дневнику Мура. Выгрузили вещи. Оснас повел Мура к себе домой, где его накормили завтраком, и уже от Оснасов он отправился к Асееву. По словам Мура, записанным в дневнике, Асеев был совершенно потрясен известием о смерти Марины Ивановны. Сейчас же пошел вместе со мной в райком партии, где получил разрешение прописать меня на его площадь. К вечеру все вещи были уже перетащены в дом к Асееву, и вечером же Мур с Асеевым стали держать совет, оставаться ли Муру зимовать в Чистополе или вернуться в Москву. Судя по дневнику, Мур был в полном смятении. Конечно, перспектива жить в Чистополе его не увлекала. В Москве был его единственный друг Димка Сизиман, был Муля, которого он любил, были тетки, с которыми он не очень-то ладил, когда жил у них, но все же родня. И потом в Москве хоть и бомбежки, но это Москва. Но будут ли нормально работать школы? Сумеет ли он учиться? А он понимал, что ему нужно обязательно кончить школу, обязательно иметь на руках аттестат. Однако где жить в Москве? Ему впервые приходилось решать самому такие вопросы, взвешивая все «за» и «против». Раньше хотел он этого или не хотел, но он привык подчиняться воле матери. По-видимому, все решила одна фраза, брошенная Асеевым. Тот сказал, что его с женой вызывают в Москву. Ну а коль не будет Асеевых в Чистополе, то Муру здесь и вовсе нечего делать. Ему не на кого будет опереться. У него здесь нет никого. И он уже не колеблется. И хочет вернуться в Москву. Асеев охотно берется выхлопотать ему пропуск и помочь уехать. 6-го Асеев собирает совет Литфонда, так записано в дневнике Мура, и добивается постановления, что Георгию Эфрону необходимо выехать в Москву по месту жительства, где у него есть родственники. Но постановление постановлением, а получить на руки нужный документ за всеми подписями, печатями, на соответствующем бланке — это не так-то просто, и проходит не один день, пока все удается оформить. Асеев терпеливо сопровождает Мура во всех его канцелярских походах, А тем временем Оксана Асеева